Глава 22. Стрельба и угрозы. «Петр Иванович, отойдите, пожалуйста, от орудия». Шувалов, не спеша ходивший вокруг пушки, посмотрел на меня со скепсисом. «Боишься случайно выстрелить?» — спросил он ехидно. «Нет, сейчас будет продувка ствола. Не слишком приятно, если попадете под выхлоп». Покачав головой, словно не веря мне, Шувалов все же отошел в сторону. А я легким росчерком нарисовал на казенной части круговую связку знаков. Орудие мелко задрожало и кашлянуло облачком сажи. Ёшки-матрёшки, до чего довели пушку? Даже канал ствола загадили обыкновенной гарью. Уважение к шуваловским пушкарям пробило нулевую отметку и рухнуло в минус. Знаки медленно качали эфир, очищая казенную часть от старых выгоревших печатей. Даже не переключаясь на магическое зрение, я видел, как из ствола течет комковатый перегар эфира, похожий на клочки тумана. Хорошо, очень хорошо. Я дождался, пока орудие перестанет дрожать, и росчерком Small Wanda стер связку. Первый этап закончен, можно переходить к следующему. Бронза, из которой отлили пушку, оказалась отвратительного качества. Многовато олова, мало цинка, отчего сплав получился хрупкий, да еще и с внутренними кавернами. А многочисленные наложения кривых знаков и вовсе испортили орудие. Еще чуть-чуть, и ствол разорвет при очередном выстреле. Пришлось мне вспомнить подходящие знаки, чтобы зарастить микротрещины и снять усталость металла. Ничего, с таким ремонтом еще год-другой точно продержится. Главное, чтобы меня рядом не было, когда очередной нерадивый маг начнет рисовать кривые связки. Как художник грунтует холст, так и я долго возился над казенной частью пушки. И лишь приведя ее к нормальному состоянию, взялся за боевую часть. В отличие от неучей, рисовавших орудийную печать то сверху на бронзе, то внутри металла, я точно помнил. Печать должна располагаться на дне запальной камеры. Пришлось немного помучиться, чтобы выверить ее положение. Хоть на йоту сдвинешь в сторону и получишь не солидный бабах, а хлипкий пшик. Сколько там Шувалов хотел? 500 сажений? Слукавил Петр Иванович. Прицельно стреляют на 250, а на 500 уже разброс такой, что и стрелять бессмысленно. Только и у меня кое-что найдется. Закончив с орудийной печатью и запальной связкой, я нарисовал на стволе винтовые знаки. Ничего диковинного в них не было, но использовались они пушкарями крайне редко. Их же надо каждый десяток выстрелов подновлять. Ствол быстрее изнашивается, греется сильнее. А я вовсе не собираюсь вести здесь настоящий бой. Сделаю всего 1-2 выстрела, и хватит. «Эк ты, братец, мудришь!» Шувалов подошел ближе, качая головой. «Не перехитришь сам себя?» Я молча кивнул, заканчивая с винтовыми знаками. Некогда мне на болтовню отвлекаться. Вот закончу, тогда и буду на вопросы отвечать. Оставалась последняя деталь — прицел. Маленький знак у казенной части и его зеркальный двойник на конце ствола. Очень удобная штука. Только вот пользоваться ей может человек исключительно с магическим зрением. Оттого прицелы не ставят на армейские пушки. Стрелять придется обычным артиллеристам, а не магам. «Готовы, Петр Иванович?» Я обернулся и посмотрел на Шувалова без страха и подобострастия. «Выбирайте цель». Шувалов хмыкнул. «Давай-ка, братец, на 200 саженей постреляем, как по уставу положено. 500 мы с тобой многовато взяли для спора». «Ага, специально, значит, хотел меня подразнить. Знал, что на 500 будет разлет в 7 саженей, и ни в какую мишень не попадешь, кроме как случайно. Ну уж нет, надо и мне гонор показать, чтобы неповадно в следующий раз было. Зачем же, Петр Иванович? Уговор дороже денег. На 500 и будем стрелять. На 200 любой дурак попадет, если глаза на месте». Вельможа зажмурил левый глаз, будто прицеливался в меня. «Уговор, значит? Ну, раз такое дело, стреляй. Вон ту мишень возьми». Он пальцем указал на щит из досок в середине просеки. «Да, пожалуй, и правда 500 саженей до нее будет. Ядра нашлись здесь же, в большом ящике. Не слишком напрягаясь, я закатил ядро в ствол и пропихнул прибойником до запальной камеры. Навел орудие, ориентируясь по прицельным знакам, и взял пальник на длинные ручки. Пришлось и на нем обновить знак, разрядившийся от частого использования. «Орудие!» — скомандовал я сам себе. Развернулся к пушке и поднял пальник. Шувалов отступил в сторону, чтобы не мешать. «Пли!» — я резко опустил пальник, соединив фитильный знак и запальную связку на пушке. Бу-бух! Орудие дернулось, а ствол выплюнул облако пламени и дыма. На пару секунд у меня заложило уши, и я с непривычки пару раз тряхнул головой. «Попал!» — удивленный Шувалов схватил меня за плечо. «Ей-богу, попал! Ну ты, братец, даешь! 500 саженей! Ах ты, черт хитрый! Выиграл спор, а?» Он хлопнул меня по спине, скалясь хищной улыбкой. «Молодец! Не зря я тебя в Париже пристроил. Ой, не зря! Выучил науку. Горжусь!» Шувалов так радовался, будто сам обучал меня и заслужил лавры наставника. «Давай еще раз!» Он ткнул пальцем в другую мишень. «Покажи, что не случайно». Со вторым выстрелом получилось ничуть не хуже. Деревянный щит разломился пополам, разбросав вокруг желтые щепки. «Силен! Я думал, ты как эти!» — Шувалов скривился. «Только языком ворочить гораст. А нет, сказал и сделал. Все по чести!» Он махнул рукой и потопал в сторону кареты. «Едем, обсудим за обедом, чем тебя наградить». Шувалов привез меня в небольшую ресторацию на окраине Петербурга. Наверняка он был здесь частым гостем. Сразу забегала прислуга, навстречу поспешил сам хозяин заведения и провел нас в отдельный кабинет. «Как обычно, Петр Иванович, сейчас же все сделаем», — рассыпался в любезностях хозяин. «Не ждали вас увидеть сегодня, но как чувствовали, как раз стерлить начали готовить. Вина итальянского прикажете подать?» Вельможа повел рукой по воздуху, шевеля пальцами. «Сию секунду будет, не извольте беспокоиться. Прошу вас, присаживайтесь, закуски уже несут». Шувалов для начала закусил, выпил немного, а уж потом начал разговор. «Не думал, что ты и вправду учился, Костик. Не ожидал». Голос звучал покровительственно, будто я был его воспитанником. «Но так даже лучше». Он покачал головой, кинул на меня пристальный взгляд и резко переменил тему. «Гадаешь, зачем тебя в Петербург привезли?» Я кивнул. «Талант у тебя больно гадкий». Шувалов приподнял ладонь и пальцами изобразил паука. «Вреда от него много. Вот, скажем, помрет какой сенатор, а ты его допросишь о делишках, да о взятках. У семьи нажитое конфискуют, да по миру пустят. Кому приятно такое? Не любило дворянство твоего дядю, а следом и тебя. Матушку-императрицу против Василия Федоровича настроили. А такую мелочь, как ты, и вовсе раздавить готовы. Соображаешь? Он налил себе еще один бокал из бутылки, выпил залпом и продолжил. Как бы тебя в ссылку не отправили. Только у Василия Федоровича друзья были при дворе. Имением обошлось, а тебя в Сибирь отправят. Ох, не просто так Шувалов заливается. Чего-то он от меня хочет, вот и пытается запугать. Сам скажет или будет играть в темную? Пожалуй, надо выходить на прямой разговор, без всех этих намеков. Петр Иванович, скажите честно, к чему этот разговор? Шувалов изобразил удивление. «Помочь тебе хочу, Костик, помочь. Я тебя давно знаю, да и Василий Федорович со мной дружил». «И все же, Петр Иванович, давайте на чистоту. Так и вам, и мне проще будет». Несколько секунд Шувалов буравил меня взглядом, а затем рассмеялся. «Умен, чертяка!» — погрозил он мне пальцем. «Весь в дядю. Ладно, прямо так прямо». Вытерев рот салфеткой, он сменил тон. «Про войну с Фридрихом чай слыхал? Елизавета Петровна побед требует. Оружия нового, пушек опять же. А у меня пушкарей не хватает. Думаешь, я просто так тебя проверял? Хотите меня к себе на службу взять?» «Догадливый ты больно для пушкаря». Шувалов скептически ухмыльнулся. «С талантом у меня не служат. На то особый приказ Елизаветы Петровны есть. Но для войны я тебя у матушки-императрицы выпрошу. А ты, коли обелю перед ней, отработаешь на совесть. Сколько у тебя на одну пушку ушло? Меньше часа, так ведь? Вот и поработаешь за десяток пушкарей». Он откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. «Сделаешь. Отблагодарю по-царски. Отведу гнев Елизаветы Петровны. От себя денег насыплю. Может, даже орден какой выхлопочу. А если нет?» Не переставая улыбаться, Шувалов пальцем демонстративно раздавил на столе хлебную крошку. «Понял». «Как не понять, Петр Иванович? Все яснее ясного». «Согласен». Я вздохнул, секунду подумал и кивнул. Выбора все равно особого не было. Нет у меня сил тягаться с любимчиком императрицы. Не знаю, в какой своей игре Шувалов хочет меня использовать, но отказаться уже не получится. Не соглашусь добровольно, он меня дожмет по-другому». «Вот и отлично!» Он улыбнулся и сам налил мне в бокал. «Не подведи меня, Костик. На совесть поработаешь, получишь мое дружеское благоволение. А друзей я завсегда приголубить готов. На совесть, понял? Коли понял, запоминай, что будешь матушке Елизавете Петровне отвечать». Только поздно вечером Шувалов привез меня обратно в особняк тайной канцелярии, сдал на руки Шишковскому и укатил по своим делам. Следующие дни 10 я опять проводил в безделье. Валялся, ел, гулял по зимнему саду, играл с Мурзилкой и ждал дальнейших событий. Читать дневники Бернули я не решился. За мной снова установили скрытое наблюдение, и от чужого взгляда ныло между лопатками. Я долго обдумывал, зачем понадобился Шувалову, и примерно представил себе расклад. Скорее всего, ему и правда не хватает деланных магов для обслуживания пушек. А забрать меня просто так мешают какие-то придворные интриги. Некромант может доставить неприятности многим живым, и такое оружие не хотят отдавать братцам Шуваловым ни в пушкари, ни в тайную канцелярию. Посмотрим, сработает ли план, который Петр мне предложил, или меня утопят в гневе императрицы. Ожидание закончилось вечером 11-го дня. Ко мне явился Шишковский и с порога заявил: «Константин Платонович, собирайтесь. Вы должны немедленно ехать, вас хочет видеть Ее Величество Елизавета Петровна». Пришлось быстро одеваться и чуть ли не бегом следовать за Шишковским во внутренний дворик. Зимний дворец императрицы мне рассмотреть не удалось. Привезли, выгрузили, быстро провели через анфиладу помпезно украшенных залов и оставили ждать в пустой комнате, где из мебели имелись только замершие часовые у дверей. Минут 20 я слонялся из угла в угол, разглядывал лепнину и кованную решетку камина. В голову лезли нехорошие мысли. А что, если Шувалов меня обманывает? Или императрица меня действительно сошлет в ссылку? Она, по слухам, частенько бывает в дурном настроении и легко расправляется таким образом с неугодными. Нашептывают ли ей против меня, как говорил Шувалов, или это неприязнь, связанная с дядей? И еще десяток других, не менее мрачных вопросов, на которые не было ответов. Впрочем, я старался не поддаваться унынию. В ссылку точно не поеду. Сбегу и отправлюсь в Европу. Хоть обратно в Париж, хоть в Испанию, как предлагала Диего. У меня достаточно сил, чтобы вырваться из любого заточения. Не талантом, так деланной магией. Есть еще Киш, который поможет с побегом. «Да Тойфель!» Дверь в соседний зал распахнулась, и оттуда выбежал человек в прусской военной форме. «Bis wann will sie mich darauf hinweisen, dumme alte Frau?» Он топнул ногой. «Sie wagt es nicht, mir Befehle zu erteilen!» Его взгляд заметался по комнате, будто искал, на чем можно сорвать злость, и остановился на мне, пытаясь проткнуть насквозь.